Столько барахла сейчас печатают, — сказал он проникновенно и усмехнулся. Читаешь, прям-таки глаза лянут. А вы не читаете. Да я и не читаю. Но вы все там. Он сделал жест, словно объемлющий все в стране редакции издательства. Все строчите, строчите. «Строчите, а потом, уважаемый Алексей Сергеевич...» Он пристально глянул на меня своими большими черными глазами. «Вдруг начинаете замечать, что с вами лично, происходит что-то неладное». Я вздрогнул. Мой собеседник, казалось, не заметил этого. Он взял стул, поставил его около моего, сел и оказался совсем рядом. Наши колени почти соприкасались. «Вы пишете...» И вдруг под окном вашего дома загорается, вспыхивает и сгорает дерево. Задушевно продолжил допрашивающий. И в тот же день машина вашего приятеля-соседа срывается с тормозов и едет сама, давит детскую коляску. С вами происходят и другие странности, мелкие, пакостные, тревожащие вас вещи. Вас это беспокоит, но вы отмахиваетесь от неприятного и с завидным упорством продолжаете свой труд. Продолжаете и продолжаете, будто бы не видите, уважаемый Алексей Сергеевич, что с вами не все обстоит ладно. Со мной? С вами. А с кем же еще, уважаемый господин Данилов? Вы утомлены, вы расстроены, ваши нервы издерганы. Вы, видно, давно не смотрелись в зеркало, а ведь у вас вид такой, словно у лихорадочного больного или у человека, принявшего дозу наркотика. А между тем, я уверен, что никакого такого наркотика у вас в крови нет. Или уже нет, но он был раньше. Поэтому я вас спрашиваю, с чего все началось? Мой собеседник цепко глянул на меня. «Почему вы вдруг взялись за роман? Кто и зачем заставил вас или убедил сделать это?» Я помедлил. «Раз уж их это интересует, — подумал я, — почему бы не рассказать им о странном издателе? Кто он мне, этот господин Козлов, сват, брат? Что тут такого секретного? А может, он действительно какой-то суперпреступник? Я ведь и сам об этом подумывал. Ну, давайте же, Данилов, — поторопил меня собеседник. Да какое вам до этого дело? — вяло засопротивлялся я. Да такое дело, — жестко отчеканил КГБшник, что лицо, убедившее или заставившее вас приняться за работу, подозревается нами в совершении тяжких преступлений. И пока мы его не нашли, в опасности прежде всего вы, Данилов. То же самое время Наташа. Оказавшись в темном, поутреннем, сонном и малолюдном зале прилета «Шереметьево-1», Наталья опять растерялась. Она еще ни разу не бывала в аэропортах одна. Всегда летела с кем-то взрослым, кто решал за нее все, в том числе, как добираться до дому. Наташа шарахнулась от парочки вялоагрессивных таксистов. Прежде всего нужно выпить кофе, и только потом она решит, как выбираться отсюда и куда выбираться. Мысль о том, что скоро она одна, денешенька, без Данилова и даже без родителей окажется дома, вселяла ужас. Наталья купила пластмассовый стаканчик с двойным сладким кофе и выбрала столик, возле которого стоял только один стул. Не хватало только, чтобы сейчас кто-то знакомиться с ней начал. Она сделала глоток, поперхнулась. Аэропортовский напиток оказался горячим и безвкусным. Нечаянно мелькнула мысль, а вот когда Алеша мне кофе варил, его лицо невольно всплыло перед глазами. Его глаза, руки, непослушные волосы, которые почему-то всегда пахли морем, забавные конопушки, крохотная хмуринка между бровями Его ласковые объятия, его шутки или разговоры, их ночи —